Глава 12. Даша. Дверь открывается, и в комнату заходит Марат. Один. Смотрит на меня суровым взглядом. Встает в метре от дивана и засовывает руки в карманы брюк. «Ну что, Дакота, попалась?» — спрашивает, щелкая языком. «Выпустите меня!» Не знаю, откуда она набирает смелости, чтобы сказать ему это. «Я буду кричать, вы не имеете права!» «Знаешь что?» — говорит, сужая глаза и пристально глядя на меня. «Я бы мог силой взять тебя, хотя ни разу не приходилось так делать, но ты особенная, похоже. И для тебя я бы сделал исключение». Усмехается. «Но ты сама сделаешь это, сама раздвинешь ноги и будешь благодарить, что я согласился вставить в тебя свой член». «Почему?» В горле пересохло, и поэтому голос получается каким-то хриплым, глухим. «Рубена сильно порезали ножиком, почти у входа в клуб. Он без сознания, и врачи не уверены, что придет в него в ближайшее время. И последнее, кто был с ним, это ты». «Неправда», — шепчу я. «Так показывают камеры видеонаблюдения. Последний кадр — это как он тащит тебя к машине, а ты сопротивляешься. Сильно сопротивляешься. Так сильно, что и порезать его могла». Он хитро улыбается. «Вы что?» Встаю с дивана. «Вы же там были, вместе со мной. Я не делала этого, вы свидетель». «Да», — довольно кивает. «Я свидетель. Но захочу ли давать показания в твою защиту?» От удивления не могу пошевелиться. «Ты же понимаешь, Дакота, что отец Рубена тебя за одно только подозрение закопает где-нибудь за городом, а перед этим отдаст своим бугаям. Так что ты будешь молить о смерти». В отчаянии мотаю головой. Не замечаю, как Марат оказывается совсем близко. Проводит рукой мне по волосам, чуть сжимает их и тянет вниз, заставляя меня посмотреть на него и приоткрыть рот. Жадно смотрит на меня сверкающими в полутьме глазами. «А теперь ты будешь послушной девочкой и поедешь со мной. Я предупредил отца Рубена, что отвезу тебя, чтобы поговорить и вытащить из тебя правду. И только от твоего поведения будет зависеть, что я им расскажу». Приближает свое лицо. Слышу его частое дыхание. «Сделаешь, что нужно, и я отпущу тебя. И защищу тебя перед ними». Чувствую, как слезы копятся в глазах. Моргаю, первая слеза стекает по щеке. Марат вытирает ее большим пальцем. Потом касается и моих губ, и толкает его внутрь. «Не бойся», — говорит вкрадчиво, почти в самые губы, и одновременно проводит большим пальцем по ним. «Я тебя не обижу».